Мать так любила его. Потом она изменилась. Он как будто еще слышал ее голос. «Что это за журналы у тебя в комнате? Почему ты вытащил из шкафа мои выходные туфли? И это после всего, что мы для тебя сделали. Нам стыдно за тебя». Когда Чарли снова появился 2 года назад, он приказал ему дать в газеты объявления о знакомствах. Много-много объявлений. Чарли сам продиктовал, что требовалось написать в том особом. И вот на его участке закопано 7 девушек, у каждой на правой ноге. Спортивная тапочка или сапог. Он умолял Чарли, чтобы тот разрешил ему остановиться. Он больше не хочет. Он говорил Чарли, что земля промерзла, он не сможет их закопать, а держать тела в морозильнике опасно. Но Чарли кричал: «Я хочу, чтобы этих 2 обнаружили. Я хочу, чтобы их обнаружили так же, как тогда Нэн». Чарли выбрал этих 2 последних точно так же, как он выбирал всех других после Нэн. Их звали Эрин Келли и Дарси Скотт. Обе они ответили на 2 разных объявления, которые он дал в газете. А самое главное, они обе откликнулись и на то особое объявление. Из всех ответов, которые он получил, именно их письма и фотографии сразу же бросились ему в глаза. Письма были интересные. Чарли понравились их живые интонации, самоирония, острый суховатый юмор. Он их читал и будто снова слышал голос Нэн. Да, еще были фотографии. Каждая привлекала по-своему. Эрин Келли прислала снимок, где она сидит на краешке письменного стола. Она слегка наклонилась вперед, как бы говоря что-то. Глаза сияют, стройное тело напряжено, будто она ждет, что ее вот-вот пригласят танцевать. Дарси Скотт была снята стоящей у мягкого кресла у окна, рукой она придерживала занавеску. Снимок был сделан в ворота. Было совершенно очевидно, она не ожидала, что ее фотографируют. Через руку перевешивалось полотнище ткани, взгляд был сосредоточенным и в то же время лукавым. Широкие скулы, стройная фигура, длинные ноги с тонкими щиколотками, узкие ступни в осенних закрытых туфлях. А насколько привлекательнее они смотрелись бы в танцевальных туфельках? Вздохнул он про себя. Он встал и потянулся. Его больше не беспокоили длинные мрачные тени в комнате. Теперь Чарли окончательно вернулся, и он был этому рад. И никакой жалобный голос больше не умолял его сопротивляться. После того, как Чарли уже по своей воле забрался в темную пещеру, из которой недавно вылез, он еще раз перечитал письмо Эрин, кончиками пальцев погладил ее фотографию. Он громко рассмеялся при мысли о том коварном объявлении, которое толкнуло Эрин к нему. Оно начиналось словами: «Любит музыку, любит танцевать». Глава 2. Вторник, 19 февраля. Холодно, слякотно, сыро. Ужасное движение. Но все это не имеет значения. Так хорошо снова быть в Нью-Йорке. Дарси с удовольствием сбросила пальто, поправила руками волосы и взглянула на почту, аккуратно разложенную на письменном столе. Стеф Ротхаус, худая, целеустремленная, умная студентка вечернего отделения в школе дизайна Парсонс и незаменимый секретарь Дарси, разложила всю кучу бумаг в порядке их важности. Чита. Указала она на правую крайнюю стопку. Дальше квитанции денежных поступлений. Полно. Надеюсь, хватит, согласилась Дарси. Вполне прилично, подтвердила Беф. Вот там то, что просили тебе передать. Хотят, чтобы ты взялась за 2 квартиры. Их собираются сдавать. Ты знала, что делаешь, когда занялась подержанной мебелью. Дарси засмеялась. Стэнфорд и сын. Это про меня. Уголок Дарси. Оформление интерьера по низким ценам. Значилось на двери ее офиса.